Глава 28. Королевский дворец, Триада, Таркат-Сити, Таркат, округ Донегал, Федеративное Содружество. 3 ноября 3061 года. Кай вздохнул. Возможно, все это закончится войной с тлями. Сунь Цзы в качестве первого лорда Звездной Лиги председательствовал на собрании правителей и определял детали различных церемоний, окружающих собрания. Для этого на первой сессии встречи совета он настоял на полном представлении всех делегатов и их советников, которое создало часы утомительных официальных представлений. Зал совета выглядел почти так же, как Кай помнил его 3 годами ранее. Большой зал танцев, в котором находился приветственный прием, снова преобразился в зал собрания. Длинная лестница вниз, на которую входил каждый делегат, находилась за спиной подиума спикера. Справа от него стоял стол для Капелланской конфедерации. Справа от этого стола стоял еще один для Синдиката Драконов. Следующим шла Лига Свободных Миров, и прямо напротив подиума стоял стол Федеративного Содружества. Стол Сент-Ива находился по диагонали напротив стола Конфедерации Капеллы, установленный непосредственно справа от Катерины. Затем Свободная Республика Рассалхак и, наконец, слева от подиума Комстар. На первой встрече Комстар и Рассалхак делили стол. Теперь Рассалхак занимает стол, который предназначался для Федеративного Содружества Виктора. Кай взглянул налево на Катерину, сидящую за своим столом. Ее лицо хранило безмятежное выражение, только глаза были очень холодными. Ивонна сидела позади нее и выглядела так, будто находилась за миллион световых лет отсюда. Кай пожалел, что Дейры с ним нет. Она могла бы сказать, накачала ли Катерина Ивонну наркотиками и представляет как часть шоу. Так как Сент-Ив считался одним из самых маленьких государств во внутренней сфере, Кай, его мать, Морган Кел и Фелон были объявлены первыми и должны были выдержать череду других делегатов, входящих в комнату. Морган Кел был официально призван в качестве советника Кэнди Сляо, так же, как и Фелон. Оборонительный рубеж Арк-Роял, возможно, и был государством сам по себе, но Катерина игнорировала факт, что Морган не хотел иметь с ней дел. Она все еще объявляла его как часть своего государства. Если бы Морган объявил о своей полной независимости, Катерине пришлось бы бороться, чтобы удержать его в подчинении, ослабив лиранскую половину Федеративного Содружества и позволив нефритовым соколам заполнить военный вакуум. За ними шли Свободная Республика Рассалхак, затем Комстар и Синдикат. Лига Свободных Миров следовала за Катериной, хотя здесь, в своем государстве, она называла себя Катрин. Кали Ляо, темно-рыжий лидер смертельного культа тагов, вела вниз делегацию Конфедерации Капеллы, после чего все ждали появления Сунь Цзы. Перед ним появились члены полка Черной Стражи, новой личной охраны Первого Лорда. Они заняли позиции на лестнице, пока волна едва скрытого потрясения пронзила зал. Так вот, где они были. Нам следует знать, принимая во внимание, кто и что они, что независимо от того, кто занимает пост Первого Лорда, они будут на стороне Сунь Цзы. Следующим прибыл Сунь Цзы. Он был великолепен в золотом китайском пиджаке, расшитом черными тиграми на груди и рукавах. Ткань из золота почти пылала, и выражение на лице Катерины продемонстрировало ее мысль, что спектакль был настолько показным, что превратился в абсурд. Но Кай понял, чего он добивался на самом деле. Золотой был цветом, запрещенным всем, кроме императора в Древнем Китае. Люди Конфедерации Капеллы увидят его, возглавляющего равных, как император. Это шоу для них, не для нас. Кай улыбнулся, довольный тем, что его пиджак, также напоминавший древнеазиатский стиль, был сшит из красной ткани и украшен вышитыми золотыми драконами. В Китае императоры представлялись драконами. Пиджак, который его мать дала ему, чтобы тонко намекнуть Сунь Цзы, что Кай готов соперничать с ним в качестве наследника за трон Ляо. В то же время это было последнее, что Каю хотелось. Он знал, что это был давно испытываемый Сунь Цзы страх, и делал все, что могло расстроить его, что было полезно для блага Сент-Ивского союза. Сержант Черной Стражи с церемониальным оружием громким и четким голосом объявил Сунь Цзы. «Господа и леди, я представляю вам его превосходительство, герцога Костровия, великого герцога Сиана, канцлера конфедерации Капеллы, первого лорда Звездной Лиги и победителя кланов Сунь Цзы Ляо». «Победителя кланов?» Кай обменялся взглядом с Хахирой и задрожал. «Да, он был первым лордом, когда кланы были разбиты, но он не сделал ничего, чтобы помочь этому делу». Он почувствовал, как гнев начал расти в нем, эта фраза все еще звенела в его ушах. Обычно он подавлял в себе гнев, но на этот раз позволил ему нарастать внутри себя. Сунь Цзы спускался медленной походкой, выглядя величественным и спокойным, словно он был выше любых мирских политических забот собрания. Его черные, как смоль, волосы были зачесаны назад, и золотой свет вспыхивал на них с каждым шагом. Его нефритовые глаза оставались сфокусированными на точке позади Катерины. Наконец он достиг пола. Каблуки его ботинок громко щелкнули о паркет. Затем он поднялся по ступенькам на возвышение подиума и наклонился вперед, как будто он нес ношу, которая сломила бы меньшего человека. «Мы приветствуем всех на этой трехлетней встрече Совета Лордов, на второй Уайтингской конференции. Мы благодарим Архонта и первую принцессу Катрину Штайнер за ее любезность снова принять нас. Ее готовность организовать эти встречи говорит о ее большой заинтересованности в будущем внутренней сферы. Ее вклад в стабильность и безопасность нас всех не может быть недооценен или проигнорирован». Это замечание могло быть воспринято двояко. Кай посмотрел в сторону Катерины и увидел, как зарделись ее щеки. И она поняла подтекст. Сунь Цзы предупреждает нас, что ее алчная жажда власти может поглотить нас. Первый лорд продолжал. «Есть множество вопросов, которые мы должны обсудить. Но сначала мы сообщим вам о состоянии внутренней сферы, если вы позволите нам. Как всем вам известно, наши войска успешно разгромили кланы на Охотнице и Стране Мечты. Мы не выбрали ни одного человека или нацию для особой похвалы, поскольку это было поистине объединенное усилие, которое принесло нам свободу от угнетения. Эта победа – победа всех нас. В то время как мы являемся победителями, занимая пост первого лорда, это действительно победа всех нас. Без ваших усилий наша победа никогда бы не произошла». Правая рука Кая сжалась в кулак. Он продолжает повторять слова «победа» и «победный». Он издевательски дразнит Виктора. «Кроме того, мы многого достигли за время нашего правления. Мы подавили бандитизм и продвигали торговлю. Мы следили за возвращением наших воинов и их размещением в нашем обществе. Мы начали обмен дипломатами, который позволил нам расширить наши контакты с кланами и облегчить их интеграцию в наше общество. Эти успехи, хотя и могут казаться скудными, являются нашим наследием. Мы желаем нашему преемнику настолько много удачи, насколько возможно. Тем самым я объявляю повестку дня этой сессии Совета». В тот момент, когда Сунь Цзы обводил взглядом зал, Кай медленно поднялся со своего места. «Я прошу предоставить мне слово, первый лорд». «Великая герцогиня Ляо, пожалуйста, сообщите своему советнику, что вы являетесь выбранным представителем договора». Мать Кая, Кэндис, встала на его сторону. «Прекращайте свои игры, Сунь Цзы. Вы знаете, кем является мой сын и что он имеет право говорить здесь. Если вы не хотите, чтобы ваша сестра говорила от лица вашего государства, это не является причиной, чтобы вы могли предположить, что я не доверяю своему сыну». Сунь Цзы сохранил на лице безразличие, несмотря на язвительный тон слов Кэндис. «Очень хорошо, великая герцогиня. На сей раз я позволю ему говорить. Кай Аллард Ляо, вам предоставляется слово». Кай тяжело сглотнул и позволил своему гневу медленно влиться в свою речь. «Господа и леди, я стою перед вами, один из воинов, которые покинули внутреннюю сферу, как послы Звездной Лиги. Я был там и сражался, чтобы разгромить кланы. Я был одним из многих, которым вы отдали приказ, и я был рад его выполнить. Я думал, как и те, кто сражался вместе со мной, что мы сражаемся за то, чтобы сохранить внутреннюю сферу той, которую мы знали и любили». Кайп приподнял подбородок, удерживая силу голоса, не позволяя нервозности заставить себя говорить слишком быстро. «За время моего отсутствия произошли изменения, и я уверен, эти изменения будут причиной последующих обсуждений здесь. Однако изменения, которые я нахожу наиболее тревожным, так это полное отсутствие уважения, проявленное первым лордом внутренней сферы». Сунь Цзы демонстративно фыркнул. «О чем вы говорите?» Кай оглядел зал, заглядывая в глаза всем лидерам внутренней сферы. «О чем я говорю, Сунь Цзы, так это о позорном послании, которое ты послал принцу Виктору Штайнер-Девиону, вернувшемуся, нанеся поражение кланам во главе армии, которая сделала бы для него что угодно. Он выбрал уйти в отставку со своего поста, вместо того, чтобы использовать его в качестве оплота, что позволило бы ему вернуть свое государство и даже сместить тебя с поста, который ты сейчас занимаешь. Он достиг того, что никто другой не смог, уничтожил кланы и удержался от того, чтобы принести войну во внутреннюю сферу. А ты послал ему поспешно сформулированное сообщение с благодарностью». «Никакой спешки при написании того сообщения не было. И также ни одной мысли. Как там было написано, учитывая вашу службу, я искренне благодарю вас за все, что вы сделали». Первый лорд один раз кивнул. «Это звучит подходяще для английского перевода. Оригинал на китайском был более церемониальным». Кайра смеялся над ним. «Прости меня, Сунь Цзы, но я читал оригинал на китайском. Та версия содержала нюансы, которые не способен передать английский, и которые звучали даже более оскорбительно, чем на английском. По этой причине я вношу предложение здесь и сейчас обязать первого лорда Звездной Лиги сделать и передать благодарственное послание принцу Виктору Штайнер-Девиону, которое не будет оскорбительным». «Составить такое послание займет время», — Сунь Цзы вяло взмахнул рукой. «У нас есть более неотложные дела». Теодор Курита встал. «Неужели, первый лорд? Я чувствую, что мелочный характер сообщения, посланного принцу Виктору, был недостоин его и поста первого лорда. Мне хотелось бы увидеть новое сообщение, посланное ему, и пусть его увидят все войска, которые сопровождали его, чтобы они знали, что Звездная Лига ценит их службу. Я не думаю, что этот вопрос может быть так ненароком пропущен. Я присоединяюсь к предложению Союза Святого Ива». Кай кивнул Теодору. «И, первый лорд, я взял на себя смелость составить для вас сообщение, чтобы вы могли прочитать, если позволите. Я, Сунь Цзы Ляо, первый лорд Звездной Лиги, говорю от лица всех правителей Звездной Лиги. Сим, благодарю вас, принц Виктор Ян Штайнер-Девион, за лидерство и мужество, проявленное вами в руководстве нашими войсками на стороне мечты и устранении угрозы кланов для внутренней сферы. Все мы осознаем огромную личную жертву, которая явилась результатом вашего успеха, и приветствуем вашу самоотверженность в выполнении задачи, которую мы поставили перед вами. Без того, что вы достигли, Звездная Лига не имела бы будущего. Вам направляется огромная благодарность людей внутренней сферы и пожелание долгой жизни и счастья, которые вы помогли предоставить всем нам». Кислое выражение на лице Сунь Цзы сказало Каю, что он удачно подобрал формулировку этого послания, что Сунь Цзы будет задыхаться на каждом втором слоге. «Хорошо, он заслуживает наказания за то, что сделал. Я знаю, что это не успокоит раны Виктора, но научит Сунь Цзы не быть таким высокомерным, когда у его врагов остались друзья». Сунь Цзы нахмурился. «Вы не можете говорить серьезно. Мы никогда не прочли бы такое сентиментально-слащавое послание.